Ты, гад, пытаешься нанести мне удар по лицу? Слава богу, не при всех. Сраный авторитет, да и моя гордость. Я тебе что обещал? Я к тебе навязывался? Что ты ко мне прицепилась? Это меня уже сорвало. Баба, что ей знать о чести? Я сам мало что знаю о чести. Знаю только две вещи. Первое, умереть красиво — это не честь. Второе, честь определяешь ты сам. Третье, если первое конфликтует со вторым, то второе — основное. Отвел в сторону, зажал руки. Дура, что ты рыпаешься. Ты бы так ночью рыпалась. Сейчас не было бы повода в чем-то меня обвинять. Я хотел все это высказать. Что она дура, что она сама меня провоцировала, что она еще раз дура. В общем, все вышло банально. Кто там в кого вцепился, не суть и важно. Может, я в нее, может, она в меня. Вжались друг в друга, запрыгнула ногами на меня. Я под ее весом не таким уж и большим упал на нее. Опять порванная во второй раз юбка платья. «Что же ты со мной творишь, девочка? Зачем меня провоцируешь?» То, что она дура, я понял, лишь слегка отойдя от событий. Кто же меняет невинность на обычный перепихон? Нашла с кем? Лучше бы под старика легла, больше шансов жить обеспеченной. В том, что она... Не люблю громких слов. В общем, я не ожидал, что она, пройдя наемников, трущобы, своих портных и прочее, до сих пор девочка. Была. Слишком нагло себя вела, чтобы в ней невинность подозревать. Вот нахрена мне такие проблемы? Еще один геморрой на голову свалился. Сам знаю, что надо слать ее нахрен. Хоть понимаю, что такое встретить земляка на чужбине. Весь день после рыжая молчала. Под вечер Алена прервала молчание. Я чуть не упал с колбаски. «Я хочу тебе сказать». Витиевато начала она. «Я хотела сказать? Я не знала, как сказать». «Что?» «Я замужем». Я промолчал. «А что тут говорить?» «Я попал. Невольно своровал чью-то жену. За такое по законам и королю отвечать придется». «Алена, как?» «Единственное, что смог выдавить я». «Они меня замуж выдали. За старика. Он такой милый был, когда приходил. Подарки дарил». Я не выдержал и начал ржать в истерике. Смеялся не над ней, а над собой. Это каким надо быть дебилом, чтобы так встрять? Мне кроме необъявленной войны с целым графом не хватает еще напрягов с законом. Впрочем, два раза не убьют. Не в этом цимис ситуации. Я мнил себя самым умным, а меня в очередной раз развела глупая баба. Самая страшная сила женщин в их слабости. За слабость им прощается такое, что ни одному мужику не простят. Для женщин слабость — оправдание перед обществом, для мужчин — усугубление вины. Часть пятая. Партизанская ненависть самозванного барона. Глава первая. О том, как меня готовят к неизбежному. Две недели пути пролетели незаметно. Почти каждый день из занюханных деревушек к нам прибывало пополнение. По ночам от нас сбегало пополнение. Тех, кто сумел сбежать, несмотря на все усилия наемников, мы не преследовали. Все просто. Мясо всегда нужно в войне, а вольную птицу в руках не удержать. Конечно, можно удержать, если заморочиться, но тебе это дороже встанет. Потому я запретил преследовать. Зачем гнать в бой из-под палки тех, кто уже разочаровался в жизни бойца и при этом достаточно ловок, чтобы сбежать? Я понимаю, почему они сбегали. Я сам на их месте сбежал бы. Но я не на их месте. Я — это я. И не больше. Если у человека нет ничего большего за душой, кроме понтов и самоутверждения статусом, то нахрен он мне нужен? Поверьте, я знаю, о чем говорю. Сам с пропитой печенью на одной силе воли бежал с пареньками, что младше меня, в армии. Пришел третьим, с желто-зелеными точками перед глазами, от нехватки кислорода, но пришел. На одной силе воли пришел. Я не злой, и мои не злые. Просто как еще подготовить мелких к смерти? Война — это смерть. Все мы по наивности полагаем, что нас это не коснется. Все смертны, кроме меня, лишь я один бессмертный. Так прекрасно думать об этом на диване, а не дрожать от холода на бетоне. Сколько я видел таких пацанов цинковых. Я не скрывал, что мы едем на войну. Я смягчал выражение, но не врал. Но все равно всегда находились дебилы, что искали на жопу приключения. Впрочем, агитацию проводил не я, а Могр и его парни. Я не знаю, что они говорили, но это действовало. Действовало. До первой тренировки по жесткому типу. Все нелепо и глупо. В чем жесткость? Обычная переноска раненого. Если не повезет, то переноска раненого в живот. Первый отличается от второго тем, что нельзя раненого в живот нести на плечах, а только на руках. Но и обычный гусиный шаг, лыжник, пробежки, и это не считая обычной физухи. В общем, подходя к форту Куэн, я считал, что остались самые проверенные. Зачем мне этот форт? Все просто. Тут я по-настоящему начинал. К тому же это перевалочный пункт до моих владений. Всего лишь дюжина дней пути до баронства, если по дороге, или 7 дней по лесам и бездорожью. Последние, правда, с риском нарваться на дикие расы, но у меня этого риска нет. Я тот дурак, что с орками в союзе. Дурак, если об этом узнают. Тогда ни мне, ни моим людям не жить. Такие вот подводные камни любой политики. Даже если это политика местного разлива. В форте встретили меня настороженно. Я их могу понять. Прет такая толпа человек за 80, а сроки высылки ополчения на войну с призывного пункта уже истекли. Вот и возникают вопросы. Кто они? Куда они прут? Повезло, что в патруле знакомые нам рожи. Увидели, признали, слегка расслабились. Вместе ходили на выходы, считай, что отчасти родня. Меня признали, я кое-кого вспомнил, и напряжение ушло. Меня спрашивали, что я забыл в этом захолустье, но я отмалчивался. А что я мог им сказать? Что у меня сентиментализм? Что мне нужен проводник? Что проводника в прошлый раз нам предоставил командующий фортом? Все банальнее. Я хотел сманить толковых воинов. На многих я не рассчитывал, но 5-7 вполне реально. Да и командир форта с его связями и проводником мне позарез необходим. В курсе твоих проблем, у нас тут не совсем деревня. Кое-какие слухи и до нас доходили. Вместо приветствия высказался командир форта и сбил кинжалом горлышко бутылки. Проводника дам, но не смей никого от меня сманивать. У тебя и так пополнения хватает, сказал командир и усмехнулся. Я его понимаю. Мои бойцы только издали смотрятся угрожающе. Да и то только за счет количества. А как ближе посмотришь, то остается только усмехаться. Сосунки и зеленые мальчишки, наслушавшиеся трактирных баек о непобедимых воителях. «Всех Рарнур успокоит», — ответил я на подколку командира форта Куэна, поговоркой наемников. Он сморщился от неприятного имени. Молча выпили, немного поговорили о мелочах, помолчали о своем и разошлись. Палец на левой руке еще полчаса фантомно ощущал вес перстня, но перстня на левой руке давно нет. Тем, кто не просек, поясню. Есть такие законы в любом государстве, как подкуп должностного лица. Есть способы избегать этой бяки. Местное дворянство, как правило, дарит дорогие побрякушки, снятые со своей тушки. Я не стал исключением в этом негласном правиле. Слова — это одно. Глаза и мимика при произнесении фраз — это другое. Признаться, в прошлый раз, когда я был только наследником с минимальными шансами на наследство, ценник был другой. Теперь статус автоматически поднял ставки. В прошлый раз я по максимуму выложил бы 5 золотых за проводника. Теперь пришлось потратить перстень, купленный как раз для таких случаев. Перстень оценивался при минимальном ценнике у перекупщика в 12 золота. «Что хочешь?» — напрямую спросил меня командир форта. «Каюсь, я всего лишь человек. Я его имя никогда особо не помнил, незачем было. А теперь уже поздно вспоминать. А что я могу хотеть? Простой недобарон. Проводника я дам и... разведку». «Зачем?» «Графство». «А что я буду?» Я не дал произнести слово «иметь». Я перебил? Так надо было. «Зависит от сведений. Я ни в жизни поверю, что у королевского капитана не найдется своего человека в среде местных». «Дурак», — кратко резюмировал капитан. Кратко и по существу. Смотрел на меня, как на покойника. «Я его понимаю. Я и сам недавно мыслил такими же форматами. Жопа в тепле и хрен с ними, но случился облом. Мне есть за что биться. Мужчина — это тот, кто имеет тыл. Без тыла мужчина — это животное. Без цели человек — это растение, вне зависимости от интеллекта и пола. И все же, что тебе надо знать? Немного». Я смотрел ему в глаза. В глаза спивающегося за штатного офицера. Надежды в глазах давно уже нет. Нет воли, нет злости, нет честолюбия, нет стержня. Есть только злость. В том числе злость на самого себя. «И?» — спросил офицер меня. «Выход. Вход войск с пределов деревень города. Примерное количество выходящих, направления, примерные цели. Перстень аванс». «Ты?» — собрал воздух для крика капитан. «Не ори, а что? Чем это отличается от обычных твоих функций?» С капитаном в итоге я договорился. Не скажу, что мне это дешево встало, но результат есть. Впрочем, это наши с ним тайны, говорить не буду. В итоге, помимо содействия в разведке, я выбил ночевку в форте нашему ядру группы. Если честно, то это шло только мизерным бонусом. Хотя, если бы я знал, чем не обойдется поощрение своей паранойи, то выспался бы и в трактире перед фортом. Все банально. Я, Могр, Ивар, Гумус, Гевур, музыкантишка, Алена, ей маленький закуток коптерки, нам общий кубрик на шестерых. У моих не возникло вопросов. Все в курсе местного трактира, дешевого клоповника. И за что им спасибо, никто не спросил, почему. Могр и Гумус стопроцентно поняли и без пояснений. Ивар был рад, и только Алена начала что-то подозревать. И как мне ей после этого объяснить, что клопы клопами? Но я не клопов боюсь. Мне похрен на клопов, я не верю в безопасность. У этого трактира я человека завалил, и всем похрен, ну точнее, Антеру завалил, а я стоял рядом, но разница невелика. Я не верю, что два десятка наемников и около 60 новобранцев сумеют нас сохранить от убийц. В лесу насрать, там проще. Почему проще, думайте сами, подсказывать не буду. Важно другое. Я тут, я зассал, я дал слабину, я отошел от своих бойцов, я тут, а они там. Ты не сопроводишь меня? Я боюсь потеряться. Где тут туалет? Вроде бы что тут такого? Кроме того, что девушка слово «туалет» не может произнести. Вру, девушки могут и не такие слова произносить, но тогда они не девушки. У этих особей есть другие слова. Впрочем, если эти размышления перенести на мужской пол, то я тоже не ангел, хотя я об этом не раз говорил. Я спать хочу, спроси другого. Я нелепо пытался отказаться с просонья. «Я хочу тебя». В полутьме было видно, как Алена облизнула губы, словно случайно провела правой рукой по соскам. «Хочу спросить, сопроводишь ли ты меня?» Я понял, что краткие часы летней ночи мне не дадут поспать. «Надо вставать». «Пойдем». Мы вышли из родной казармы. В 50 шагах пост. Я знаю, что там не спят. Это не столица. Тут пограничье, тут не спят на постах. Завернули за угол. Алена словно случайно прижимается ко мне телом в белой просвечивающей ночнушке. Соски торчат из-под ткани. дышит через раз. У нее ноги заплетаются. Когда я схватил ее пальцами за ноздри, она поначалу даже не вырывалась. Я тащил ее по темному двору за казармой к нужнику. Запах тут еще тот. Уверен, что она даже с зажатыми ноздрями его чует. «Вот тебе твоя романтика. За кого ты меня принимаешь? Я же все понимаю. Тебя же спасаю, дура, от твоего заблуждения. Не поймешь, но хоть будь. Просто будь. Я не судья. Он нам запретил судить. Я могу лишь осуждать, но не судить. Я спросил только одно. Зачем? Зачем провокация? Зачем имитация? Зачем конфронтация? Зачем? Для чего? Что ты хотела этим сказать? Почему? Зачем? Выпусти меня!» — орала Алена. «Дурак!» «Заткнись, дура! Зачем провокация и чего добиваешься?» «Мне больно, Влад, отпусти, не надо!» На полном выкрике раздалось в ночи за казармой. Я ждал кучи говна и мата, я облажался, я не ждал. Я молчал, не сразу нашел слова. Из-за угла выглядывал караульный, я его понимаю. Все просто крики, доли секунды до злобного армейского «Тревога!». А тут я сижу с девицей в белой ночнушке. Дело не в солидарности мужских членов, а в банальности. Десятник выйдет за ложную тревогу, а десятника — полусотник, а полусотника — сотник, а сотника. А потом этот снежный ком играет в обратную сторону, и все сношают рядового. Я же понимаю, что не все так просто. Почему мы ночуем тут, не в таверне? Что ты от меня скрываешь? Все хорошо. Как мог, спокойно сказал я, обнимая мелкую. Гладил по голове. Что-то шептал успокаивающе. А что я еще мог сказать? Не вам, южанам, судить о наших северных традициях, менталитете. Утро мы встречали втроем. Ну как втроем? Третьего не считаем. Караульный не в счет. Скамеечка. Левый боковой выход от основных врат. Мы, часовой, начало лета. Ночи короткие. Светает рано. Странные звезды. Странные потому, что, как ни ищи, нет медведицы и малой медведицы. Дура, шепчу я, прижимаясь к ушку. Всегда надо жить. Хотя бы для того, чтобы отомстить. Молчи, дурочка. Не вместе дело, проще, в цели. Нет цели, нет человека. И все на этом. Она плакала, а я сволочь. Я только тебе это говорю. Я сволочь. Я испугался. Я зассал. Я — это просто я. Я не поддержал, я не успокоил, я не сдержал. Моя вина. Я отомщу. А кому осталось мстить? Молчишь? Ты молчишь. А я отвечу. Себе отомщу. Мы потому и убегаем от себя, от жен, детей, благополучия. Мы это себе не можем простить. Один только миг, у каждого он свой, и мы его хотим вернуть, искупить. Если себя простить не можешь, то нахрен прощение от остальных. Красиво. Самые нелепые слова в этой ситуации. Красиво. Почему молчишь? Не хочу разрушать момент. Все плохо. Шансов мало. Дурак. Почему? Лучше так. Я? Ты? А ты меня спросил? Дура, я тебя спасаю. А ты спросил, надо ли меня спасать? Смешно, глупо, нелепо, вредно. Алена спала у меня на коленях. Ну, в смысле, ее голова была у меня на коленях, а я дремал. Почему я дремал, а не согнал с колен? Все просто, дайте мне отдохнуть. В чем он отдых от невысыпания? Дурак, потом сам поймешь. Я так и не смог себе обосновать, почему мы тут, рядом с нужником, встречаем утро. Не люблю тривиальные ответы на сложные вопросы. Едем по глуши, с нами проводник. Поясню. Тут везде глушь, но есть разная глушь. Срезаем путь до баронства. Но это не впервой. Звериные тропы для зверей. Но человек, по сути, такой же зверь. Докажи мне поступками, что человек достоин жалости, сочувствия, милосердия, и я упаду перед тобой на колени, как перед Богом. но ты мне не докажешь. Все мы твари, а твари надо судить. И тем более судить, если тварь отрицает свою тварность. Впрочем, в человеке тварь сочетается с человеком. Копни, все люди твари, и нет им прощения. Копни еще глубже, ты сам тварь, хотя бы потому, что начал так мыслить. Начни очищение себя, если не засышь. Убей себя, если считаешь, что ты лучше других. Спаси от себя человечество. Шучу, но в каждой шутке есть доля шутки. С Аленой вышло все нелепо. Между нами трое. Она, Кая, Хала. Как бы это объяснить? Мертвые женщины не мертвые. Они живут в тебе, а ты только огрызаешься, когда тебе лезут в душу. Мне важны только слова Алены. Ты же меня не бросишь? Обещай, ты... Помолчи. Тут нечего обсуждать. Я? Давай помолчим. За кого ты меня принимаешь? Буркнул я в ответ. Я сам себе не могу дать ответ. Я просто не знал ответа. Иногда предать значит спасти и наоборот. Впрочем, тут тот редкий случай, когда я признаю свою вину. Я не хотел тебя ранить отговорками и молчанием. Прости. В дорогу мы отправились спустя пару часов после этих событий. На душе дерьмово, от нее не избавиться или хуже, избавиться, но убить ее своим безучастием. Я понимаю, что она меня ловит, я понимаю, что пока для нее я идеал с учетом ее малолетства. Я понимаю, что ее идеал — это дутая фикция. Я обычный мужик, подвернувшийся по случаю. Я не знаю, строит ли она из себя розовую дурочку, восторгающуюся небритым полупьяным мужланом, или в самом деле такая. В одном случае я просто скотина, что рвет иллюзию по-живому, а по-другому и не получится. Не на пикник все же едем, я просто инструмент и наивный дурак. Алена, я долго оттягивал этот разговор. Дальше нельзя. Надо делать расход. Давай без лишних слов. Надо и все. Зачем я тебе? Дай мне самому спокойно сдохнуть, и без твоей помощи обойдусь. Мы сидим на колбаске. Лесная тропинка кроет мохнатыми лапами выше метра. Звери выше не бывают, и только люди ломают порядок. Если тропа легка, но кроет ниже метра ветками, сходи с нее. Там, где ходит зверь, человек нарвется только на хищника. Сходи с тропы, иди чуть в стороне тропы. Выходи на водопой, иди вниз течения, именно вниз. Вода стекает в реки, озера, моря. Вниз иди по течению. Запомни, дурак. Впрочем, в данном случае нас много. Нам пофиг, нас ведет дед, что разменял не... В общем, много ему лет. Алена у меня в седле. Я отгибаю ветки, что нам мешают. Не знаю почему, но она в белом платье. Ну как в белом платье? Сером от дорожных неурядиц. Я ей неоднократно высказывался, что ее белое платье нас демаскирует. Она только хмыкала мне в ответ. Что она пыталась мне доказать? Поймите, это лес, видимость максимум полсотни метров. Звук топора раздается на 200 метров, 300 ночью. Звук калаша всего 300 метров. Человека можно увидеть максимум с 50 метров, а то и меньше в зависимости от деревьев. Кому тут может повредить белое платье? Хотя это я себя так успокаиваю. В какой-то момент у меня совсем опустило планку. Я не горжусь собой. Я — это я. Какого тут думать? Действовать надо, тем более, если слова бесполезны. На привале взрезал ножом ткань, сорвал, кинул в яму костра, накрыл тело своим плащом, дал с ноги гумусу, чтобы не смотрел куда не надо, поднял его тушку, чтобы он не упал в костер. Могр и Ивар отвернулись. Слушал на русском матерном «Кто я?». «Ой, дурочка, что я диктатор. Ради тебя же стараюсь. Лучше я, чем ты. Лучше ты, чем демаскировка. Не зря же я тебе зеленое платье покупал. Делов-то. А вот моя паранойя успокоилась. Зря меня не слушала». «Ваден, ты не прав. — прошептал Гумус у костра на привале. Я замахнулся для подзатыльника и осекся. «В чем неправ?» «Я не знаю, но неправ». «Понял», — жевал я желваками. «Спасибо, мелкий. Я не зверь, ни отморозок, ни животное. Я умею понимать. Меня не сразу отпустило. Когда отпустило, я понял хотя бы часть. Я не имел права диктовать силой правила. Не так. Не так открыто. Нельзя было так открыто спасать. Я сделал это из лучших помыслов, но облажался. Нельзя спасти тех, кто не хочет спасения. Нельзя спасать тех, кто не слушает доводов разума. Впрочем, это касается только тех случаев, когда вас только двое. А тут нас больше 80. Но все равно это не отменяет моей вины. Я мог бы быть помягче, уговорить, но не уговорил. Тупая, агрессивная скотина. Потом был долгий разговор с Аленой. Я много о себе узнал. Частично я признал свою вину. Частично. Я сам себя презираю за ее слезы. Я виноват. Я не думал, что так. Я, бля, никому это не показал. Я хотел как лучше. Почему не вышло как лучше? Самое страшное, я знаю ответы без всяких умников. Все просто. Психика, нарушенная алкашкой, постоянный стресс и отсутствие морали с точки зрения современности. Это самое мягкое, что я могу сказать о себе, общественности. А что я могу ей сказать? Что белое демаскирует, что лучше ее упреки, чем стрела по корпусу? Я, может, и могу это сказать, а поверит ли она? Если новобранцы не боятся леса, то это не значит, что они шарящие. Я боюсь леса. А ведь я вырос в лесах. Я люблю лес. Я не могу жить без леса, озер и болот. Я дышу лесом, дышу не в том смысле, что дышу кислородом. Я не боюсь волков, мишку, рысь. Боюсь росомаху, я боюсь леса. Для вас, может, в этом парадокс? Вырастите в лесу, живите лесом, дышите лесом. Хотя для южан эти слова просто слова, причем матерные слова. Это в нас выдалбливают с детства отцы и деды. Хозяин, не губи бестолку, не ломай ветку без дела, все имеют право на жизнь. Не убивай, если тебе не надо есть. Мы отморозки с точки зрения остальных, ведь мы вне системы, не потому что мы можем затеряться в лесах, и нас ни один спецназ не найдет. Мы же этот спецназ и тренируем. Все проще. Инаковый следует истреблять инстинктивно. Это и определяет человека. Ни один зверь не убивает за просто так. Только человек убивает ради удовольствия и страха, наживы, развлечения. Почему я это все говорю? А может, мне стыдно? Может, так я пытаюсь уйти от воспоминаний о нелепом разговоре с Аленой? Все просто. Мне стыдно. Я был неправ. «Ты мне не договариваешь», — спустя полчаса молчания сказала Алена. «А надо? Говори, не молчи». Мне было смешно с нее. Сидел у костра, тихо ухмылялся. «Знаете, почему она до сих пор со мной, а не вдали от передовой? Все просто. Вы, может, это и сложно понять, но все просто. Она сама выбрала. Она выбирала между быть изнасилованной и убитой. Она выбирала между шансом на бегство и умереть. Она выбирала между предложенным стариком и таким же стариком с мизером шансов на баронство. Я это понимаю логически. А что творится у нее в мозгу, я никогда не смогу понять. Чтобы понять женщину, надо самому быть женщиной. Так и никак иначе. С трудом успокоил Алена. Спит, мы у костра, ее голова у меня на коленях. Костром ноги припекает, но я терплю, не хочу ее будить. Спи, дурочка. Алена встрепенулась при последнем слове. Дурочка, лежи, спи. «Никому тебя не отдам». «Думаете, я вру? А зачем мне врать на самой исповеди?» Я обнимал мелкую за голову. «Пускай спит. Зачем ее пугать?» Победим — все хорошо. Проиграем — надеюсь, не проиграем. Зачем волноваться?